что ее тоже все в сон тянуло. Медвежонок: ну что ж, дай бог, дай бог. Кукла: тем более, что эта хозяйка наша не в пример счастливее той. Медвежонок: дай бог, дай бог. Кукла: все к лучшему, все к лучшему. Это дело не страшное. Сколько народу бывает у нас, сколько шумит на улице, за окнами. И ведь все родились когда-то. И ничего, славно, все благополучно. Медвежонок: пора, пора нам за работу. Конечно, место мы занимаем в доме хорошее, но все же второе, а не первое. При детях оно вернее. Кукла: и что это за семья, что за дом без детей? Медвежонок: конечно, ребенка вырастить непросто. Сейчас все на него любуются, умиляются. Кукла: не успеешь оглянуться, он уже подросток, переходный возраст. Ничего не понимает, а думает, что все понимает. Медвежонок: много Марусе и Сереже еще жить да переживать. Может, и поссорится, когда и поспорит. Кукла: люди все-таки, а не куклы. Маруся зашевелилась на диване. Тише, тише. Медвежонок: спи, спи, мы тебе песенку споем. Медвежонок и кукла поют. В доме 8 на Сенной жили-были муж с женой. Им пришлось, беднягам, худо, но спасло от смерти чудо. Научила их беда, разбудила навсегда, вразумила сострадание, и на этом до свидания. 1954 год. Марья Искусница. Сценарий. Крошечное озеро правильной прямоугольной формы. Берега его заросли травой и цветами. Вода неподвижна, как зеркало. Но вот она вдруг приходит в движение, как бы закипает. Раздается негромкая музыка, в которой явственно слышится плеск воды, жужжанье комаров. Из воды, как бы поднятая невидимой силой, вырастает, держась на вытяжку, некое водяное существо. Оно ростом с человека, похоже на лягушку, одета в роскошные зеленые одежды. Существо это, коснувшись поверхности воды, прыгает на землю легко, как лягушка. Затем оно низко кланяется нам, подходит к озеру, берет его двумя руками за угол и легко поднимает его. Теперь озеро стоит перед нами стоймя, занимая почти весь экран, как огромное зеркало. Вода его прозрачна. Мы видим спины рыб, спокойно плавающих в глубине его. Видим водяных жуков, бороздящих гладкую его поверхность. Водяное существо говорит негромко и таинственно: «Мария Искусница». И тотчас же надпись «Марья Искусница» наплывает со дна озера и замирает на его поверхности. «Сказка», — говорит водяное существо, еще тише и таинственнее, и многозначительно подмигивает нам. Вслед за этим водяное существо замирает неподвижно, как неживое, а на гладкой поверхности озера проплывают остальные, полагающиеся в начале картины, надписи. Едва они успевают исчезнуть, как водяное существо кидает озеро на место. «Кого, кого, кого мы увидим? Кого, кого, кого мы услышим?» — спрашивает водяное существо. И берет неведомо откуда, с воздуха, целую кипу пергаментных свитков. Разворачивает свиток, и мы видим портрет водяного. «Первый скороход, главный прыгун, доверенный посыльный по имени Квак-Квак-Квак!» И, самодовольно улыбаясь, водяное существо показывает нам свой собственный портрет. Марья Искусница!» Печально и безучастно смотрит на нас Марья Искусница. «Сын ее